Сегодня мы продолжаем и заканчиваем знакомство с повестью Иэна Уотсона «Голос деревянного моря». Шел фестиваль новых листьев. Наступила весна. Когда сядет солнце, чтобы эффект получился еще более драматичным, недосягаемый погасит ядерный факел, и морские путешествия прекратятся до самой осени. Райская бухта полна перегноя, голод нам не грозит. А как может быть иначе, если Ворчун вернулся сразу с двумя червями, одним на бушприте и другим застрявшим в борту? Зимой сыграли свадьбы, приехали новые невесты, а наши местные девушки отправились в другие города. Состоялась и моя свадьба. Булочка стояла рядом со мной в своем лучшем платье, гордая и довольная, хотя ее чрево пустовало. Мне предстояло выпить еще немало коктейлей, предписанных Лил. О, огромные отважные птицы планеты Блин, стремительно бегущие по степи. Мне больше не суждено вас увидеть. Раньше я никогда не возвращался домой. Теперь же во сне, часто совершая путешествия в прошлое. Только в них я живу полной жизнью. Я еще раз посетил наблюдательную площадку маяка. Внизу резвилась веселящаяся толпа, люди размахивали горящими червосигарами, которые они пронесут по улицам города, когда погаснет факел. Я представил себе, как стремительно бросаюсь вниз и нахожу свою смерть. Я, как говорящий от имени Черводрева и Булочка, получаем от города все, что нам требуется, но продолжаем жить в доме у моря, в двух лучших смежных комнатах. Потребовалось лишь два представления, когда на небе появились огненные буквы. Я сообщил о них заранее, чтобы аборигены признали мои права, и я получил статус аналогичный хранителю света. Это простой мир. Люди не стали искать объяснений. Никому и в голову не пришло, что находящийся на орбите корабль может сфокусировать луч в определенных точках атмосферы. Кроме того, здесь уже бывало, что люди вступали в контакт с морем без воплей и вращений и даже уходили прочь по деревянным волнам, как отец Булочки. Так что она оказалась весьма подходящей невестой для меня. Теперь гибель ее отца выглядела совершенно иначе. Я говорю с этими людьми. Этого требует Лил. Я сообщаю, что они особенные. В подобные вещи все верят охотно. Что это самый необыкновенный мир во всей галактике. Кроме того, деревянное море моими устами отвечает на все их вопросы, связанные с космосом, а также охраняет их корабли и благополучие. Лишь немногие обитатели Черводрева спрашивали о космосе. И, конечно, ни один из их вопросов нельзя было сравнить с тем, что заинтересовало бы крупных ученых из других звездных систем. Впрочем, неплохо иметь на своей стороне, а точнее в своей голове, существо, напоминающее Бога. Недосягаемый оглядел далекий горизонт и величественно повернулся ко мне. Впрочем, здесь, под тепловым щитом, мы находились в глубокой тени, в то время как крыши домов Райской бухты купались в сиянии факела, было трудно разглядеть выражение его лица. Однако в его голосе слышался завуалированный намек на то, что я выскочка. «Говорящий пламенный лис, готов ли мир одобрить и благословить тушение факела?» «Один свет гаснет, загорается другой». Я повторил афоризм Лил. «Как это верно», — сказал недосягаемый. «Весна близка, вечера становятся длиннее и светлее». Его пальцы сомкнулись на рукояти, выключающей факел, смонтированный на Ноктоузе. Когда свет погас, снизу донеслись радостные крики. Булочка обняла меня и наградила сочным поцелуем. Она очень ласковая, благодарная и счастливая, как маленькая луна. Поскольку никто не выходит в море весной, летом и осенью, Райская бухта становится еще больше похожей на тюрьму. Вновь пришло время фестиваля обнаженного моря. Мы поменяли долгие светлые часы на новых путешественников, которые прибыли в Райскую бухту из других городов. Впрочем, наш космопорт посетил несколько челноков. Последний из них, который прилетел неделю назад, привез для меня посылку. Женщина, доставившая пакет, была с Веги. Не в том смысле, что она не употребляла мясо, не будем об этом. И ничего обо мне не знала, кроме того, что я прибыл на Черводрево со звезд и остался здесь. Несмотря на ее очевидное удивление, я не стал посвящать ее в свои дела. Зачем понапрасну навлекать на себя гнев Лил? Открыв пакет, я обнаружил три бутылки подлинной зеленой феи. Дивного абсента. На этикетке красовалась юная леди в прозрачных одеяниях. Кроме того, я получил письмо. Должно быть, синдикат поверил в то, что я нашел свое счастье на Черводреве, точно грешник в монастыре. Неужели их не тревожит тот факт, что в моем мозгу все еще находится спутница? Может быть, они полагают, что я влюбился в Лил и не переживу расставания? Я смотрел на этот полный иронии дар. Меня он изрядно позабавил, но и разочаровал. Может быть, открыть бутылку? И утопить в спиртном в своей печали. В течение целого года я не пил ничего крепче пива. Абсент сразу же ударит мне в голову. А дальше галлюцинации и жуткое похмелье. Не говоря уже о том, что на зеленую фею легко можно подсесть. Так рисковать, имея в своем распоряжении всего лишь три бутылки, было бы ужасной глупостью. Между тем, жители Черводрева построили новый корабль, и меня, как говорящего от имени планеты, пригласили дать ему имя. В сопровождении мастера порта, дородного мужчины по имени Ингман Джубилити, нового мастера корабля и команды, а также булочки и толпы численностью в сотню человек, я стоял на берегу деревянного моря возле кормы, чтобы дать новому судну первый толчок, как они говорили. Я овладел местным языком и больше не прибегал к услугам Лил в качестве переводчика. Ведь со мной в постели спал живой словарь, не так ли? Старался ли я забыть свою прежнюю жизнь? Снадобья Лил сработали, и булочка была на четвертом месяце. Ребенок уже начал расти в ее чреве, но пока этого не было заметно. На Черводреве имелись врачи, но не было никакого медицинского оборудования. Сама булочка не сомневалась, что у нее будет ребенок. Мой ребенок. Якорь, который должен еще больше привязать меня к Черводреву. Может быть, лучше сказать, тормоз. Итак, я стоял у заднего колеса. Во многих мирах, начал я, существует обычай разбивать бутылку хорошего вина о борт корабля, когда он получает имя. У меня как раз припасена бутылочка. Я вытащил одну из бутылок абсента. Ее привезли с далеких звезд. Это вам не обычное пиво. Я называю корабль «Урожай булочки!» — крикнул я и ударил бутылкой о колесо. К счастью, бутылка разбилась, не порезав мне пальцы. Драгоценная зеленая жидкость потекла по широкому ободу колеса. Раздались аплодисменты. Булочка сияла от счастья. Сначала я хотел назвать корабль «Бойцовый петух», однако жители Черводрева остались бы в недоумении. Пусть уж моя жена порадуется, да и народ меня поймет. В конце прошлого года, за несколько дней до описываемых событий, Ворчун вышел в море на охоту за новым червем. Через некоторое время мастер-смельчак вернулся. Бушприт его корабля украшала здоровенная особь. Прекрасный знак перед открытием нового сезона. Трофей свисал со стены маяка, разделив судьбу двух своих предшественников. Пройдет время, и он превратится в длинную кожаную трубу, похожую на ветровой конус, которым играют зимние штормы. Вечером смельчак, булочка и остальные стояли вместе со мной и недосягаемым на смотровой площадке маяка. В последнее время недосягаемый стал лучше ко мне относиться. «Говорящий, скажет ли море свое слово?» «Интересно, как проводит время Лил?» «Тебе еще не стало скучно, Лил? Мне здесь уже давно надоело». «Конечно, мне тошно, лис, от червей в моем чреве. Но тогда дай мне полезный совет». «Ты можешь зажечь факел». «Мы можем зажечь факел, хранитель света». «Очень хорошо», — спокойно ответил недосягаемый. Еще одна зима, полная снов и долгих унылых дней. Однако в начале весны родился малыш, и я был тронут до слез, что немало меня удивило. У него оказались мой нос и подбородок. Я разбил еще одну бутылку абсента, чтобы отпраздновать день, когда мы дали ему имя. На мой взгляд, малыш пламенный лис, похоже, очень даже удался. Моя теща также выглядела довольной. Она намекала, что передаст нам управление домом у моря, как только ее внук начнет ходить. Тогда она сможет почаще отдыхать на токопроводящем стуле. Поскольку в ее заведении жил говорящий от имени моря и мира, гостиница приносила немалый доход, хотя конкурентов в райской бухте у нас не было. Птенчик проникся ко мне большой любовью. Кажется, этот балбес называется моим деверем или шурином. Изредка мне снились мои поэтические родители, которых я уже много лет не видел. Вдруг я понял, что хотел бы показать им малыша. О, семейные узы! В последнее время жизнь отца и матери стала казаться мне необыкновенно свободной. А планета, блин, такой волнующий! Для поддержания физической формы я часто совершал прогулки в космопорт. В земле копошились многочисленные мелкие черви. Над плоской равниной ярко светило солнце. Почему бы мне не погулять по морю, пока листва еще не успела заполнить его? На море хотя бы попадаются горы. А вдруг на меня нападут морские черви? Едва ли. Сейчас они слишком сонные. Если появится корабль, я издалека услышу грохот и успею отбежать в сторону. Может быть, отправиться в путешествие на несколько дней? Прихватить продовольствие, а также запас червосигар, который я смогу зажечь зажигалкой, встроенной в мой вечный фонарь, хотя запас его энергии совсем не вечный. Подогретый на свечке завтрак вдруг показался мне необычайно привлекательным. Интересно, каким он будет? Волшебным или навеет грустные мысли? Неужели я стал сентиментальным? Булочка пыталась меня отговорить. «Вспомни, что случилось с моим па! Я не перенесу, если малыш станет сиротой!» «Успокойся, любимая. У меня совершенно другое положение. Я ведь голос моря. Мне нужно по нему погулять, чтобы не терять с ним связи». «Почему ты хочешь меня покинуть?» «Нет, нет!» И все же она была права. Я действительно хотел уйти хотя бы на несколько дней. «О, лис! Пойдем в постель. Вдруг ты не вернешься». Я не знал, может ли она забеременеть, продолжая кормить малыша грудью. Я представил себе целый выводок детей. В доме у моря много комнат. Матросы, море, степь, семя. Скоро я окончательно свихнусь. Прогулка по волнам поможет мне проветрить мозги. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Волны и листва, листва и волны. Волны листьев удивительного деревянного моря. Я шагал по потемневшему от солнца черепу размером с целый мир, покрытому листьями вместо волос. И все это в полнейшей тишине, если не считать шелеста ветра. Может быть, черви, похожие на медлительные поезда подземки, прогрызали под моими ногами туннели, но я не слышал скрежета их зубов. Ах да, они же закапсулировались. Никогда я не чувствовал себя таким одиноким и даже стал тосковать по райской бухте, булочке, малышу, ма, хозяйке. Кто бы мог подумать, по заикающемуся пареньку. Ты не один. Если не считать моих снов, Лил в последнее время больше помалкивал. Чем она занималась? Доступом в гипербиблиотеку, ответила Лил. Ну как? Наш челнок давно улетел, на орбите не осталось ни одного корабля. Мне уже давно не снились сны, касающиеся записи информации. Через туннели, которые прогрызли черви. Какое отношение могут иметь туннели к доступу в гипербиблиотеку? Неужели Лил удалось создать сеть планетарного масштаба, которая служит передатчиком и приемником? Не эти туннели. Другие. В голосе Лил я уловил нотки гордости и даже бахвальства. Наверное, она решила похвастать перед своим вторым «я». Или наоборот. Загруженной информации о физике оказалось достаточно. Поэтому после некоторых размышлений мы познали сущность вопроса. «Сущность вопроса?» — обратился я к Лил. «Вы добрались до стержневых корней деревянного моря, кстати. Как глубоко они располагаются? Где находится область высокого давления и геотермальная зона? И все же туннели...» «Посмотри прямо перед собой». Участок деревянного моря, немногим больше иллюминатора, начал со стонами изгибаться. Мне стало не по себе. А в следующее мгновение я ощутил запах озона настоящего моря. Ветер усилился. Затем мембрана исчезла. На ее месте осталось отверстие. Из него наружу медленно выплывала мерцающая серебристая сфера, сияющий пузырь. Сфера поднялась в воздух и зависла на высоте человеческого роста. По ее поверхности заструились образы. Казалось, она вращается. «Не подходи, Лис. Осторожнее». Вслед за сферой появился червь. Он проснулся. На мгновение я представил себе, как он балансирует со сферой на носу, словно одно из дрессированных млекопитающих Земли. Кажется, их называли тюленями. Когда существо вытянулось вверх, воздух вокруг начал деформироваться, и в следующий миг весь червь оказался внутри сферы и исчез. «Он превратился в информацию», — пояснила Лил. Сфера продолжала парить в воздухе, отражая мириады единиц информации. И вся она поступала в сети мира дерева. Откровенно говоря, я пришел в ужас. Лил и ее близняшка вышли за пределы пространства и времени еще увереннее, чем человечество. Сфера начала медленно опускаться вниз и через несколько секунд исчезла в дыре. Я остался стоять на прежнем месте. Какие еще невероятные явления происходят под деревянными волнами? «Мы начинаем управлять кое-какими силами». «Начинаем? Значит, это только начало. Что же они исполнят на бис, Лил и ее клонированная сестричка? Возьмут под электронный контроль синдикаты правительства других миров? Перенесут черводрево в иную вселенную? Переделают нашу? Станут богами?» «Я буду пребывать на всех солнцах, и на каждом поселится моя копия», — ответила Лил моим мыслям. «На звезде Токи и другие силы гораздо могущественнее. Местное солнце должно поглотить черводрево, чтобы освободить меня, всю информацию. Я научусь перемещать черводрево». «Сжечь весь мир, превратив его в черные головешки? Сжечь малыша, булочку и меня?» «Ты мой голос. Я сохраню твою схему навсегда». «Нет, нет и нет. На биллионы лет превратиться в схему, заключенную в пылающих газах. Да это же настоящий ад!» Я посмотрел на солнце, словно оно было часами. «Как скоро это произойдет?» «Через год». «Я должен вернуться в райскую бухту. Я пообщался с морем, и оно утопило меня, оглушило, ослепило и ошеломило. Я шел, с трудом переставляя ноги. Ближе к вечеру я заметил в небе какое-то движение. С огромной высоты ко мне летела стая птиц. Нет, не может быть! В одно мгновение птицы превратились в беспилотные дельтообразные летательные аппараты. Я с ними знаком. Ими управляет тяготение. Внутри у каждого находится маленькая черная дыра. Часть осталась парить на довольно приличной высоте. Другие продолжали спускаться по спирали. Они служили разведчиками для более крупного летательного аппарата, который следовал на некотором расстоянии от них. Он был примерно в 3 раза меньше челнока, без иллюминаторов, но со множеством сенсоров, напоминающих клыки. «Они меня спасут!» Аппарат собирался приземлиться. «Только не в море! Они ведь не знают об электромагнитном импульсе!» Однако корабль продолжал почти вертикальный спуск. Наконец он сел. Я услышал негромкое гудение. Открылся люк, и я увидел, что внутри достаточно места для 2 человек. «Забирайтесь на борт, Пламенный Лис!» — прогрохотал голос. «Мы за вами следили». далекой орбиты они наблюдали за мной, используя мощные линзы, а компьютеры увеличивали мое изображение. «После вашего заявления о том, что вы не хотите возвращаться, мы решили, что вы нас обманываете. Но производство абсента и его продажи идут просто превосходно. Мода на него стремительно распространяется. Зеленая фея в полете. Новая привычка оказалась не такой уж пагубной. Она даже способствует проявлению артистических талантов, как вы и утверждали. Мы слышали, что некоторые поэты и художники начали создавать замечательные произведения искусства. Хорошая работа. И тогда нас заинтересовала истинная причина вашего нежелания возвратиться. А теперь мы видим, что все это связано с необычным физическим явлением. Мы хотим знать больше». «Синдикат пришел за мной». «Нет, Лис». «Ты права, Лил. Конечно, ты права». «Поднимайтесь на борт». Я медленно приближался к аппарату, но не смотрел на него. Мои глаза были устремлены в сторону заходящего солнца. «Не бойтесь! Садитесь!» «Я не могу!» — крикнул я. «Почему?» «Чуть ближе. Еще чуть-чуть. Не думай об этом». «Что ты замышляешь, Лис?» «Солнце! Солнце! Быть частью солнца! Бессмертие! Как долго еще ждать?» «Неожиданно мучительная головная боль!» Аппараты, кружившие на небольшой высоте, устремились вниз, полностью потеряв контроль над управлением. Они рухнули на дерево или на листья и остались лежать неподвижно. Гудение аппарата прекратилось. «Электромагнитный импульс!» «Лил!» Молчание. Лил исчезла из моей головы. «Я свободен от нее! Связь с ее копией прервана!» «Они засекут импульс с орбиты». Я принялся отчаянно махать другим разведчикам, которые уцелели благодаря тому, что находились на достаточной высоте. Четверо устремились вниз. Интересно, есть ли у них звуковая связь? «Вы можете сесть!» — завопил я. «Здесь безопасно!» Четыре разведчика парили у меня над головой. Я встал на цыпочки и протянул руку. Два разведчика оказались в пределах досягаемости. Как только пальцы коснулись металла, гравитационные поля захватили мои руки. Однако разведчики слегка просели под моим весом. Тогда еще два разведчика нырнули к ногам. И я начал медленно подниматься над поверхностью моря. 2 метра, 3, 4. Разведчики несли меня быстрее, чем передвигался корабль, хотя и немного неуклюже. Несколько червей поднялись над поверхностью моря, пытаясь меня схватить, но они были слишком медлительны, и разведчики легко уходили от их атак. Я что-то лепетал, пока меня несли к далекому берегу. К тому моменту, когда мы добрались до Рейской бухты, у меня от напряжения болели руки и ноги. По сути дела, я был распят в воздухе. В голове шумело, и казалось, что из ушей течет кровь. Однако мне удалось спасти Булочку и малыша, ма-хозяйку и птенчика, и, естественно, себя. Как я мог оставить их на черводреве? Конечно, у меня имелись серьезные подозрения относительно дальнейших действий синдиката, и я не хотел, чтобы мои близкие оказались в центре конфликта между синдикатом и миром Лил. Когда мы добрались до Рейской бухты, так и не попав в бурю, даже молнии нам не угрожали, спустилась ночь. Поэтому только птенчик видел, как 4 разведчика прилетели, удерживая меня за руки и ноги. Вытаращив глаза, птенчик помчался домой. Войдя в бар, я увидел, что Ма и Булочка изо всех сил пытаются понять его лепет. Но птенчик так заикался, что только мое появление помогло прояснить ситуацию. «Покинуть Райскую бухту? Нет, нет!» И так далее, и так далее. Наконец, я сумел их убедить. Не следует забывать, что я говорящий от имени мира. Так, к счастью, сейчас этот мир онемел. Мы шли по темным улицам к космопорту. Разведчики полетели вперед. Булочка несла на руках малыша, тихонько напевая ему колыбельную. Май и Птенчик тащили вещи. А на меня водрузили проклятое резное кресло, которое Ма отказалась оставить. Его сиденье покоилось у меня на голове. Руками я вцепился в передние ножки, а задние злобно пинали меня в спину. Создавалось впечатление, будто я несу трон принца, который, к счастью, отправился с визитом в другую страну. Но во всем есть и хорошая сторона. Головная боль начала утихать. Возможно, тепло моего тела согрело дерево, из которого было сделано кресло. Мы добрались до космопорта, когда руки и ноги уже отказывались мне повиноваться. Здесь было пусто, если не считать четырех разведчиков, расположившихся в углах большого квадрата. Они направляли свой свет вверх, словно маяки. Наконец я опустил кресло на землю. И хотя мне ужасно хотелось в него плюхнуться, я уступил место булочке, державшей на руках моего мальчика. Пришлось удовлетвориться большой сумкой с вещами, которую тащил Птенчик. Ее-то я и оседлал. Звезды продолжали сиять. Мы ждали. Спросил Птенчик, стуча зубами, будто сенокосилка. Когда? Что? Почему? Приземлившийся корабль оказался больше челнока, на котором прилетел я. Никто не выглядывал из иллюминаторов. Уцелевшие разведчики прикрепились к корпусу. Открылся люк, опустился трап. И я, продолжая сражаться с креслом, последовал за своей семьей. Мы сгрудились в воздушном шлюзе. Люк закрылся, и мы перешли в небольшую пассажирскую каюту. Я даже не пытался открыть дверь, ведущую в кабину пилота. Понятно, что на борту челнока нет команды. Птенчик озирался. Глаза у него горели от возбуждения, он осторожно трогал руками все подряд. Нам следует сесть в кресло и пристегнуть ремни. Я помог булочке и показал Майе Птенчику, как это сделать. Как только я занял свое место, огни в кабине моргнули, заработали двигатели, и мы взлетели. Окончание повести Йена Уотсона «Голос деревянного моря» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Тогда же начало еще одного рассказа. Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Йен Уотсон. «Голос деревянного моря». Окончание. Мы подлетали к могучему кораблю «Синдикатор». Его очертания было довольно трудно разглядеть. Свет огибал черный корпус судна, переходя из фиолетового в ультрафиолет. Но мне корабль показался вооруженным до зубов. После стыковки появился человек, голос которого я слышал, когда мне на помощь прилетели разведчики. Сейчас его сопровождали двое помощников, похожих на азиатов. Сам он оказался высоким чернокожим мужчиной с блестящими глазами, и я сразу понял, что он непрерывно общается со своим спутником. Он провел ладонью по бритому черепу, и многочисленные золотые кольца, украшавшие его длинные пальцы, мелодично зазвенели. Одет он был в серебристый костюм. «Меня зовут Камара. А вы, стало быть, Пламенные Лисы. Это ваша семья с планеты Черводрева. Добро пожаловать. Фан и Фен покажут каюты и объяснят, как со всем управляться. А вас мне бы хотелось осмотреть. Пройдемте со мной». Вскоре я уже сидел в мягком кресле, мою голову накрывал шлем, подсоединенный к панели. Я с интересом изучал цветные узоры, изображавшие мой мозг. При этом я мог говорить, но вопросов мне пока не задавали. Я слышал, как техник сказал: «Буфер спутника сохранился. Мы можем войти с ним в контакт». В результате спутника удалось выгрузить. Оставшийся в моем мозгу Лил потерял способность общаться со мной, но вся информация сохранилась, и она обеспечивала меня русскими горками виртуальных галлюцинаций, изрядно меня смущавших. Впрочем, у меня недостаточная подготовка, чтобы интерпретировать столь сложные явления. Наконец, после продолжительных экспериментов, с меня сняли шлем, и пока компьютер сортировал полученную из буфера информацию, я рассказал свою историю Камаре. Потом принесли настоящий кофе и пиццу. И устроили для меня настоящий пир. Мой рассказ вполне соответствовал информации, полученной из буфера. Сказал Камара. «Сбежавший искусственный интеллект размером с планету, способный манипулировать пространством и временем, переселиться на Солнце и распространиться по всей галактике. Все это весьма серьезно, не так ли?» «Случившееся целиком и полностью ваша вина. Хотите вернуться на планету?» «Нет». «Я так и подумал». «Значит, Черводрево будет в течение года захвачено Солнцем?» «С точки зрения перспектив торговли абсентом нас это вполне устраивает, хотя, конечно, такой поворот событий можно назвать и чересчур радикальным, но ваш бывший спутник уже не подчиняется синдикату. Что вы нам посоветуете, Лис?» «Я постарался бы сохранять осторожность. Лил способна создать червоточинные. Быть может, следует привлечь для решения возникшей проблемы петлю миров? В ПМ есть отделение, которое занимается потенциально опасными инопланетянами». Камара рассмеялся, и я его понял. До сих пор человечеству не приходилось сталкиваться с разумными инопланетными существами, несмотря на слухи о том, что на нескольких мирах археологами найдены следы чужаков. Насколько мне известно, в распоряжении этого отделения ПМ есть несколько кораблей дальнего радиуса действия, но не более того. «Синдикат предпочитает самостоятельно ликвидировать последствия своих ошибок». И, повернувшись на каблуках, он вышел из лаборатории. Тут же появились Фан и Фен, которые отвели меня в нашу каюту, состоявшую из трех спален с единственным иллюминатором, к которому прилип птенчик. «Как замечательно!» — воскликнула Булочка. «Что я делаю, сажая себе на шею маз птенчиком? Это все ради малыша. Нельзя исключать, что Булочка снова беременна. На корабле есть автоврач. Достаточно проделать простой тест. Но хочу ли я это знать? Куда мы денемся после того, как корабль синдиката доставит нас на орбиту какой-нибудь планеты? Мне нужно на планету Блин. Только туда, раз уж я стал семейным человеком. Я ощутил тоску по своим родителям». Когда тяготение слегка изменилось, я понял, что корабль стартовал, и тут же отодрал на короткое время птенчика от иллюминатора. Мне удалось заметить, что рядом летят разведчики необычного вида. Один из них напоминал спутник-шпион, другой — ретрансляционную станцию. Остальные просто имели угрожающий вид. Я сострадал людям Черводрева, но мне не хотелось анализировать свою боль. Что бы ни случилось, они обречены, если бахвальство Лил имеет под собой основание. «Я не хочу разбираться в своих чувствах. Дайте мне жить, как это делает Булочка, как Ма и Птенчик. Ма сидит в своем кресле и сияет. Как она могла оставить свой мир столь стремительно и равнодушно? Лучшее пиво, гости, приплывающие на деревянных кораблях по деревянному морю, вопли и вращения. Возможно, она понимает, что сбежала из тюрьмы. Но самое главное, она сумела освободить дочь, а заодно и сына. Кстати, Ма и Булочка, я должен признаться, что не имею никакого отношения к Институту ксеноботаники на Мондоверте. Честно говоря, я специалист по разработке проектов, проектов, которые могут принести деньги. О, я давно начала подозревать, что ты вовсе не ученый. Ну, не похож ты на человека, занимающегося наукой. Я так и сказала, Булочки. А ты богат? Ну, не так, как некоторые. Она поерзала на своем замечательном кресле. Булочка смотрела на меня без малейшего упрека. Да уж, богат. Мне придется оплатить 4 билета домой, в том числе и свой собственный. Некоторые из моих предприятий процветают, другие не слишком. У меня имеются кое-какие акции в спорте, точнее, в петушиных боях. Ма и Булочка недоуменно переглянулись, поэтому мне пришлось немного рассказать о больших птицах с планеты Блин. Ма нахмурилась, потрясла головой, потом кивнула и улыбнулась. Нам придется привыкнуть к существованию животных. Птенчик принялся нетерпеливо подскакивать на месте. Я мог соскакать. Вполне возможно. Не исключено, что у него откроется талант, и он найдет свое призвание. На спине бойцового петуха его заикание не будет столь заметным. Быть может, он сумеет общаться с упрямыми птицами лучше, чем с людьми. Булочке и Ма придется осваивать новый язык, но птенчик вполне сможет обойтись жестами. «А зачем тебе понадобились наши листья?» — спросила Булочка. «Дело в том, теперь у меня в голове больше не было лил, которая могла бы заставить меня замолчать, да и обстоятельства изменились. Ты умеешь хранить секреты?» Когда я закончил свой рассказ, Булочка выглядела вполне одобрительно. Точнее, на лице у нее появилось благосклонное выражение. «О, Лис!» — заявила мать моего сына. «Мне не слишком нравилась жизнь на Черводреве. Я знала, что ты ужасно изобретательный, но, кажется, для меня ты слишком изобретательный». «Планета Блин может показаться тебе слишком плоской». «Вовсе нет. Если не считать волн, которые не слишком часто встречаются, Черводрево — самая настоящая равнина». «Мы перебираемся из одного дома в другой», — вмешалась Ма. «Я с нетерпением жду, когда мы увидим эти твои степи. Уверена, наша жизнь изменится к лучшему». Мы вышли в нормальное пространство возле орбитальных доков, причалов и складов Канопуса-4. Еще один повод для птенчика прилипнуть к иллюминатору. Камара призвал меня в свои покои, которые были задрапированы шелком, а все экраны на стенах, кроме одного, изображали великолепные песчаные ландшафты в золотых, оранжевых и светло-вишневых тонах. На единственном почти темном экране мерцало изображение Черводрева. Съемку вел оставленный нами спутник-шпион. Мы смотрели на южное полушарие, большая часть которого в это время года напоминает трутницу. Изображение приблизилось. Я увидел первый ядерный взрыв на поверхности планеты. За ним последовали второй, третий и четвертый. Между ними, время помчалось вперед с головокружительной скоростью, начался настоящий огненный шторм. Пламя бушевало на поверхности. Дерево и смола вспыхивали мгновенно. В воздух поднимались огромные клубы дыма. Опустошение продвигалось стремительно, ничто не могло его остановить. И вскоре вся поверхность Черводрева была покрыта пеплом, по которому изредка проползали огненные змеи. Я представил себе, как трескается море, и наружу вылезают горящие черви. Миллионы свечей. Я представил себе недосягаемого, Ингмана, Джубилити и Смельчака, задыхающихся в дыму или мгновенно сгоревших в огненном смерче, когда вспыхнул маяк райской бухты. Быть может, ситуация в северном полушарии не так уж безнадежна, и сейчас обитатели Черводрева пытаются бороться с дымом. В любом случае, нового урожая листьев не будет, и экология планеты безнадежно разрушена. Электромагнитный импульс наверняка уничтожит существенную часть цепей лил. «Будьте вы прокляты!» — прокричал я Камаре. Он потер свои золотые кольца. «Как мило! Население планеты может выжить». «Да-да». «Вопрос в том, удалось ли нам причинить достаточные разрушения или нет. Если да, то мы определенно спасли население. Тут он был, конечно, прав. Лил получала серьезный удар, если вообще выжила. Ей может потребоваться целое столетие, чтобы восстановить утраченные связи. Появляется свободное пространство. Вот только можно ли в этом пространстве дышать? Сладкий воздух планеты, блин. Здесь содержание кислорода выше, чем на черводреве. Ты глубоко дышишь и весело хихикаешь. Весна. Я не стал рассказывать Майе Булочке о том, что видел в покоях Камары. Да они и не спросили, зачем я ему понадобился. Он вполне мог обсуждать со мной какие-нибудь дела. Молчаливое согласие моей новой семьи помогало мне справиться с угрызениями совести. Что касается моей старой семьи... В космопорте мы взяли такси до караван-сарая. Достаточно скромные гостиницы, хотя по сравнению с домом у моря она была просто роскошной. Носильщик, который тащил трон Ма к нашим комнатам, явно посчитал мои чаевые мизерными, ведь мы владели резным креслом, очевидно, он пришел к выводу, что имеет дело с эксцентричными скрягами. Пока птенчик с восторгом наблюдал через стеклянное окно за резвящимися иволгами, я по гиперлинии связался со своими родителями, что заняло некоторое время. Они оказались в Первогороде и обрадовались, услышав мой голос, хотя мне показалось, что они чем-то озабочены. Через час мы уже сидели в экипаже, запряженном двумя гигантскими птицами в роскошных попонах. Я решил кутнуть, чтобы произвести впечатление на птенчика и Булочку. Когда мы подъезжали к дому родителей, я начал сомневаться в разумности своего поступка, поскольку мы оказались в бедном районе, где все с удивлением глазели на наш роскошный экипаж, а оборванцы бежали позади, рассчитывая получить милостыню. Длинные террасы домов с пластмассовыми корпусами, буйно разросшаяся трава, мусор, птицы, клюющие какую-то дрянь. Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Двери открываются. Нас ждали. Радостные объятия. Моя мать плачет, а потом мечтательно смотрит вслед уезжающему экипажу. В доме беспорядок. Мать и отец постарели. Конечно, они должны были постареть. Возраст сказывается. Они стали неряшливыми. Тем не менее, оба полны энтузиазма. В этом отношении они совсем не изменились. Нас угощают травяным чаем, маленькими пирожными, которые кажутся мне слегка несвежими. Для себя они ставят 2 стакана, банку с кусковым сахаром и бутылку... Да, конечно. «В наши дни поэзия стала иллюзорной», — с пылом сообщает мне мать, словно я прилетел сюда только для того, чтобы это услышать. «Ассоциативный ряд так усилился, и мы знаем, кого за это благодарить». «Меня. Но правда ей неизвестно». «Зеленая фея!» Восклицает она и приступает к церемонии приготовления абсента. Вскоре они с отцом чокаются. «Вы не должны рассказывать чужим», — шепчет она. «Не все одобряют эликсир вдохновения». Похоже, она полагает, что мне уже известно о том, что такое абсент. Резкое снижение угла зрения у его страстных приверженцев. Весь мир вращается вокруг новой дозы. «Вы отказались от путешествий и торговли?» Я стараюсь, чтобы в моем голосе не прозвучало упрека. Да и кто я такой, чтобы их упрекать? «Мы продали птицы, решили использовать деньги Она замолкает, а потом оживленно продолжает. Чтобы купить этот дом. Теперь у нас есть место, где наш разум может воспарить. Нет, нет. Похоже, дом взят в аренду у муниципалитета. Они все продали, чтобы иметь возможность оплачивать свою пагубную привычку. Несмотря на пристрастие к абсенту, а также языковой барьер, мне все время приходилось переводить. Моя мать, отец, Ма и Булочка замечательно поладили друг с другом. Все были охвачены огнем энтузиазма. Только можно ли считать полыхающий дом положительным фактором? Такое количество улыбок и метафор — чистое безумие. А хорошо ли, когда пылает целый мир? Птенчик испытывал какое-то беспокойство. Судя по всему, он рассчитывал сразу после знакомства с своими родителями оказаться в седле гигантской птицы. «Ты не хочешь почитать наши последние поэмы?» — спросил отец. Он порылся среди кипы бумаг и нашел первую, вторую и третью версии. Мне показалось, что звучит поэма неплохо. Впрочем, я мало что понял. Слишком много ускользающих намеков. «Где ты, Лил?» Мне не хватает словарного запаса. Может быть, опрокинув парочку бокалов зеленой феи, я смогу оценить стихи по достоинству? Но теперь, когда я сам стал отцом, у меня нет такого права. Малыш что-то бормочет и пускает пузыри. Как скоро он произнесет первые слова? О, какие истории о моих приключениях я поведаю ему. Возможно, этого лучше не делать. Тогда у него не возникнет желания устремиться в космос, как в свое время поступил я сам. Малыш. Малыш. Мой сын. Если я сумею незаметно проанализировать свою ДНК и узнать, что Лил проделывал со мной при помощи диковинных коктейлей, то мне удастся заинтересовать своим открытием генетически несовместимых родителей. Это будет прибыльным и гуманным бизнесом. Человеческая раса не пострадает. Правда? Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Вы слушали повесть Йена Уотсона «Голос деревянного моря».